Радио России представляет программу «Стихи в альбом». Ведет программу поэт Глеб Шульпиков. Здравствуйте. А сегодня мы почитаем стихи Афанасия Фета. Афанасий Фет родился в год выхода «Руслана и Людмилы», а умер в то время, когда начинал публиковаться «Максим Горький». Он пережил эпоху безвремени в поэзии, пережил критику со стороны так называемых реалистов. Его шпыняли и тюкали все, кому не лень, в том числе Писарев и Некрасов. Но кто теперь читает Писарева, а мы читаем Афанасия Фета. Стихотворение называется «Альтер-эго». Как лилея глядится в нагорный ручей, ты стояла над первой песней моей, и была ли при этом победа, и чья? У ручья ли от цветка, у цветка ли от ручья? Ты душой младенческой все поняла, что мне высказать тайная сила дала, и хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить. Та трава, что вдали на могиле твоей, здесь на сердце, чем старее оно, тем свежей. И я знаю, взглянувши на звезды порой, что взирали на них мы, как боги с тобой. У любви есть слова, те слова не умрут. Нас с тобой ожидает особенный суд. Он сумеет нас сразу в толпе различить. И мы вместе придем. Нас нельзя разлучить. Забавно и отрадно, что это стихотворение напоминает Джона Дона, его знаменитое стихотворение «Прощание без права на печаль». Фета называли и называют метафизическим поэтом. Что это такое, трудно сказать, но Фет всегда ставил вопросы метафизического порядка. Он всегда искал своего места в этом мире, тем паче, что на бытовом уровне этого места он очень долго не мог найти. Ему было отказано в потомственном дворянстве, и 40 лет он добивался звания дворянина. Он ради этого он пошел в армию, но, получив офицерский чин, за 2 дня до получения офицерского чина вышел указ, что потомственное дворянство дается чином выше, и он опять продолжал служить. Его возлюбленная погибла при странных обстоятельствах. На ней загорелось платье, и она умерла от ожогов, в чем можно винить Фета, который отказывался на ней жениться, потому что она была несостоятельна в финансовом плане. В чем можно винить судьбу? Фет вообще поэт судьбы. Все великие поэты, поэты судьбы. Что мы имеем в виду под этой фразой? Мы имеем в виду, что в их жизни воля, чья, это второй вопрос, прослеживается очень явственно, и каждое событие в жизни имеет свой смысл. Один из навязчивых образов Фета — это звезды, которые он любил наблюдать, в частности, в стихах. Вот стихотворение Фета из сборника «Вечерние огни», оно называется «Среди звезд». Пусть мчитесь вы, как я, покорны мигу, рабы, как я, мне прирожденных чисел, но лишь взгляну на огненную книгу, нечисленный я в ней читаю смысл. В венцах, лучах, алмазах, как калифы, излишне среди жалких нужд земных, незыблемой мечты и иероглифы. Вы говорите, вечность, мы, ты, миг, нам нет числа, напрасно мыслью жадны, ты думай вечной догоняешь тень, мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный, к тебе просился беззакатный день. Вот почему, когда дышать так трудно, тебе отрадно так поднять чело с лица земли, где все темно и скудно, к нам в нашу глубь, где пышно и светло. Полонский, друг Фета, писал в письме о том, он писал: «Я не могу понять, кто ты, в тебе как будто 2 человека, один из них возвышенный поэт, другой совершенно приземленный, прозаический человек, который занимается устройством своего земельного быта». И действительно, Фет проявлял очень сильную волю в отношении своих земных бытовых дел. Как я уже говорил, он добился-таки потомственного дворянства, это была его идея фикс, и он воплотил ее. Он занимался земельным, сельским своим хозяйством и написал даже несколько трактатов, за что его опять-таки шпыняли реалисты. И вместе с тем он писал фантастические стихи, в которых мир, как вода в граненном хрустальном стакане, преломлялся и божественно сверкал.

Вешний вспомнил тоску, и раздается три краты, ясно и томно, ку-ку. Фет ошибся на 6 раз. Он умер спустя 6 лет после написания стихотворения «Кукушка». Стихотворение было написано 17 мая 1886 года. А вот стихотворение, которое рисует, скажем так, быт поэта и перенесение этого быта в какой-то метафизический, опять-таки, план, в пейзаж, в котором все-таки есть движение. На кресле отвалясь, гляжу на потолок, где на задор воображению над лампой тихой подвешенный кружок вертится призрачную тенью. Зари осенний след в мерцанье этом есть. Над кровлей кажется и садом, не в силах улететь и не решаясь сесть. Грачи кружатся темным стадом. Нет, то не крыльев шум, то кони у крыльца. Я слышу трепетные руки, как бледность холодна прекрасного лица, как шепот горести на разлуке. Молчу, потерянный на дальний путь, глядя из-за темнеющего сада, и кружится еще приюта, не найдя грачей встревоженное стадо. Можно соотнести образ встревоженного стада грачей с метущейся и не нашедшей покоя душой самого Афанасия Фета, который смотрел на этот мир и искал своего места в нем, был зачарован его красотой и в то же время ужасался равнодушием этого прекрасного мира по отношению к нему. Вот стихотворение Афанасия Фета «Угасшим звездам». Долго ли впивать мне мерцание ваше, синего неба пытливые очи? Долго ли чуять, что выше и краше вас ничего нет во храме ни ночи? Может быть, нет вас под теми огнями, давней вас погасила эпоха, так и по смерти лететь к вам стихами, к призракам звезд буду призраком вздоха. Пусть даже в качестве призрака, но Фет оказался сильней призрачных и равнодушных звезд. Хотя бы потому, что сегодня мы его читаем. С вами была передача «Стихи в альбом». Ее ведущий Глеб Шульпиков. Читайте стихи. До встречи.